Глава 13. Не пасть и бояться надо. Промелькнула вдруг мысль, поднимая во мне совсем не спортивную злость. Наверное, думаешь, что победил. Решил, что я консерва. Да ни хрена ты не думаешь, долбаное насекомое. На-ка сожри вот это. В руке материализовался пещерный волк. Успел выплюнуть две пули в пузо, прежде чем одна из паучьих лап его вышибла. Ничто не проходит даром. Обладай Рахнорг даром голоса, он бы это матом подтвердил. Потому как непростой пистолет успел натворить дел, к тому же будущая консерва успела надеть колечко с равновесием. Равный ударил равного, но и здесь не все просто, оставалось еще два щита, один из них слетел, попутно ломая паучью лапу. Получив двойной урон, тварь отскочила, припадая на левую сторону, с пуза сочилась белесая жидкость. Не став дожидаться повтора, я поднялся прыжком, одновременно накидывая откатившийся щит и делая пару шагов назад. Правой руки коснулся холод стали, даже не дернулся, схватил, что дают, ощущая уверенность. Не знаю, насколько разумен Крю, но сунуть мне в руку пистолет у него ума хватило. Крю, умный зверь, отбежал в сторону. Тварь, словно дожидаясь этого, ринулась в атаку, не так резво, как в начале. Две лапы слева висели, так что паук атаковал полубоком, получил три пули в глаза, заверещал, резко умерив пыл. На четвертом выстреле меня ждал облом. Пистолет просто щелкнул. Ну да, оружие иногда нужно заряжать. Не растерявшись, я со всей дури пнул ближайшую конечность. Системная защита, это вам не отстой обывательский, а нас, сука, бабла стоит, столько, что не каждый не то, что богатый человек, а игрок не всякий себе позволит, а многие даже не подозревают о существовании такой защиты. Паучья лапа с хрустом подвернулась, тварь подалась вперед, протягивая жвало, и произошло неожиданное. Крю-у-у. Мимо пролетел большой, покрытый шипами комок, хрустящий удар, прямо в жуткую морду, да по глазам. Комок отскакивает вправо, а Рахнорг вдруг стал отползать назад, съеживаясь при этом. Тормозить тут нельзя, что урод, не нравится, а ни хрен было нападать. Выхватив копье, что есть силы, воткнул его в башку твари, тут же отскакивая. Верещание превратилось в жалобный скулеж, что меня нисколько не смутило, отбежав в сторону. Я подобрал аргумент и всадил в паука 6 пуль. Последние две были лишними, Рахнорг скорчился на четвертый. Получено 156 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет жала Арахна. Получен большой камень опыта. Получен предмет накидка охотника. Пороховые газы рассеялись, я уселся неподалеку от поверженного монстра. Бой дался нелегко, правая рука отбита до состояния сплошного синяка, как стрелял непонятно. В данный момент кисть жутко болела, отдавая в предплечье. Куртка в районе грудной клетки обзавелась нехилой дырой, прожгло и футболку, видимо, сжало все же накапало. Хорошо, что количество яда оказалось небольшим, всего лишь красное пятно на коже. Повезло дважды, если бы зверь не атаковал, я мог бы получить критический удар, и чем это тогда закончилось, остается на уровне догадок. Спасибо, Крю, выручил в очередной раз. Крю, зверь уселся рядом. В его лапах был ларец. Да ладно, восклицательные и вопросительные знаки, надеешься на вкусняшки? Ну давай глянем. Нашелся знакомого вида мешочек, Крю тоже узнал, начал сопеть в нетерпении. 8 лепешек и сушеное мясо, 3 из них отдал зверю, тот сразу зачавкал. Я тоже подкрепился, хлеб в рационе лишним не будет, остальные убрал в хранилище. Порадовал камень опыта, сумма небольшая, около 400 тысяч. Но ведь простые солдаты богатыми не бывают, к тому же мне досталось без боя. Нашлось кое-что интересное из шмота. Наручи стрелка, уровень 6, характеристики, сила плюс 6, сила плюс 5, ловкость плюс 6, ловкость плюс 6, меткость плюс 60, дополнительные характеристики, слияние, крепость тела плюс 5%, хорошие наручи. Сказав под нос, я их тут же надел и посмотрел на обновленные характеристики. Основные характеристики. Человек. Имя Макс. Уровень 1. Прогресс. 100%. Свободный опыт 362 487 343. Здоровье. 610 плюс 711 651 плюс 24.4. Темная материя. 310 плюс 842 112 плюс 12.4. Интеллект 5 плюс 26 плюс 02. Сила 10 плюс 43 плюс 0,4. Ловкость 17 плюс 46 плюс 0,68. Выносливость 25 плюс 36 плюс 2,75. Крепость тела 100 плюс 30% плюс 4. Меткость 570 плюс 22,8. Удача 1 плюс 3 плюс 0,16. Привлекательность 1 плюс 0,04. Креативность 14 плюс 0,56. Наблюдательность 10 плюс 0,4. Обновления мне понравились, особенно с 4-го артхолла. Задумавшись, я забрался в настройки кланхолла. Накопившаяся сумма впечатляла и удручала одновременно. Да, опыта не хватает, но теперь понятно, что 6-й уровень вполне себе достижимая планка. Месяц может полтора спокойного кача, если нам их дадут. Память живенько напомнила события на новой заводи. Сотни игроков, вертолеты, бронемашины, большинство из них стремилось попасть в другой конец, пробиться в чужой мир, пока новый хозяин или администратор заводи не запретил проход. Другие бились за звание того самого администратора, потому как это золотое дно, чертово Эльдорадо, состоящее их рек, свободного опыта и гор всевозможных плюшек. Если войти в заводь может любой игрок, даже единичка типа меня и без клана, в некоторых случаях беспредельщики требуют какую-то мзду, то пройти в другой мир можно только с разрешения хозяина. Мелкой платой тут никак не обойтись, заключают системные договоры, пускают кланы и те отстегивают не меньше 50% от любой добычи. Так что, мне есть к чему стремиться, тут, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Мы уже залезли в это, а значит, опоим на 6-й. Либо нас всех сольют. Я задумчиво поковырялся в оставшемся барахле. Монеты, несерьезная бежа и совсем уж мелкий мешочек. Заинтересовавшись, развязал тесемочки. Малые средства восстановления здоровья. Средние средства восстановления здоровья. Средние средства восстановления темной материи. 3 пузырька миллилитров по 10, наверное, полезные. Посмотрев на отбитую руку, слава системе не сломанную, я проглотил средние средства. По опыту знал, что чудо ждать не стоит, восстановление произойдет в течение нескольких часов. Закинул остатки в инвентарь и посмотрел на Крю. Он, судя по скучающему виду, давно доел лепешки и теперь с интересом наблюдал за моей левой рукой, в которой я зажимал половинку своей. «Держи, обжора, и куда столько лезет?» Глянув на зверя, я слегка оторопел. «Ты когда успел подрасти?» Тот что-то крюкнул, жуя. «Подрос не сильно, но заметно, видимо, наблюдательность подсказывала. Чуть шире, немного выше, когти на верхних лапах тоже подросли. Если он на одних личинках и лепешках так растет, что будет, когда на мясо перейдет? Личный Годзилла, это что-то?» Улыбнувшись представленной картинке, я спросил: «Скажи-ка, дружище, где ты коробочку нашел? Может, там еще есть?» Выводя руками прямоугольник, я смотрел по сторонам, мало ли. Крю не стал распинаться, догрыз угощение и собрался было свернуться клубком. «Эй, а как же лепешки?» «Помню, сухофрукты с орешками попадались. Короче, все, что из съедобного найдется, твое». Зверь в очередной раз доказал свою разумность, или просто язык знал, резко передумал укладываться и заспешил в обход поверженного монстра. Дальше проход начал расширяться, превратившись в широкий коридор, в котором можно разойтись втроем, но мы туда не пошли. Крюс вернул в ничем не примечательный лаз, я не понимал, почему сам его не заметил, факт остается фактом. Узкий и вытянутый, вспомнив размер рахнорка, не смог представить, как он тут проползал, если вообще здесь ходил. Мутный Крю, хрен что расскажет, но к цели, похоже, ведет. Через десяток метров проход начал сужаться, появились острые камни, пришлось пробираться боком, иногда выдыхая весь воздух. Еще через несколько я начал тихо материть зверя и себя заодно. Вот какого хера полез, была же нормальная дорога, уже всю задницу исцарапал. А Крю, как встал в позу гончего ящера, так и крался, неведомо как обтекая препятствия. Тихо завидуя его способностям, постарался догнать и как бы случайно наступить на хвост. Не тут-то было, опять нарвался на острый камень, пришлось зажимать рот, чтоб не заорать на всю пещеру. Наконец, казалось, спустя долгие часы, я смог вздохнуть полной грудью, мы выбрались в зал с высоким сводом. Не нужно быть спелеологом, чтоб понять, почивший паучок частенько тут бывал, может и основное время проводил. Чем еще объяснить наличие десятков коконов различной величины, висели себе спутанные канатами паутины, между полом и потолком, достать можно не подпрыгивая. Как я не вглядывался, выискивая возможных тварей, никого не обнаружил, да и зверь вел себя спокойно. Уж не знаю, что тут происходило, сотни, а может и тысячи лет назад. Война, или постоянное паломничество под видом экспедиции, потому как контейнеры в виде ларцов тут тоже были, причем двух видов, большие и совсем уж мелкие. Причем за большие, я принял стандартный размер, потому что остальные видел впервые. Счастливый Крю метался меж завалов камней и истлевших костей не пойми кого, раскидывал ржавые, помятые латы и собирал контейнеры, стаскивая их в кучу. Я же занимался осмотром коконов, явные жертвы, судя по суховато-пряному запаху, давнишние. Толкнул один из них, не самый большой, тот легко подался, качнувшись словно надувной шарик, привязанный к полу и потолку. Интересно, кто в нем? У кого я спросил? Сам у себя, Крю было нелюбопытно, от слова совсем, зверь подпрыгивал у кучки контейнеров, изображая крайнюю степень нетерпения. Я не стал медлить, достал нож и полоснул по нижней части кокона, получилось не сразу, крепкая паутина не поддавалась, наконец справившись обнаружил пальцы с толстыми ногтями, больше похожими на когти. Волосатые, больно думаешь, человек, пытаясь привлечь зверя к кокону, принялся резать дальше. Крю, поняв, что его потуги меня не трогают, все же решил подойти, принюхался к пальцам, чихнул и отошел, зажимая нос. «Ну да, это нога, чего ты хотел? Без тебя знаю, что не человек, тоже мне помощник». Бездумно вспоров кокон выше середины, я не успел среагировать, за что тут же поплатился. На меня вывалилась серая волосатая туша, настолько большая, что я невольно вскрикнул, падая на пол. Крю успел отскочить, я же, чертыхнувшись, отодвинул выпаданца в сторону, что не вызвало затруднений. Это была настоящая мумия, но не человеческая. Так и знал, что обезьяна. Посмотрев на желтые, вовсе не травоядные клыки и высохшие глаза, я нашел определенное сходство с моими соседями. Неужели они тут водятся? Заметил, какие когти на руках, у наших гоминидов намного меньше. Крю, восклицательные и вопросительные знаки, недоуменно выдал зверь. Хотя, откуда тебе знать? Ладно, забей, что там с подарками. Усевшись рядом с кучей ларцов, трудно было сосчитать сколько их, два, может, три десятка, я потянулся к первому, взял в руки, потряс перед ухом, как обычно, ничего не услышал. Возможно, показалось, но этот контейнер отличался от предыдущих, и таких в куче было много. Не придав особого значения, дал команду на вскрытие. И хорошо, что в сторону отвел, потому что на месте испарившегося контейнера образовалась куча мешков выше человеческого роста. Я даже ой сказать не успел, как верхний, подчиняясь силе притяжения, скатился и придавил меня немалым весом. Да что за хрень сегодня творится? Пауки нападают, мумии с мешками падают. Выбравшись наконец из-под мешка, развязал тесемки. Это были злаки. Зерно, проса, я особо в них не разбирался, вскрыл еще один, нашел кукурузу. «Ты как, зерна грызть будешь?» – спросил у зверя. «Уж извини, попкорн из них не приготовишь». Тот засунул морду в мешок, для начала расчихался, затем взял горсть в лапы и попробовал. «Крю-у!» – протянул он недовольно. «Ну да, не деликатес, но те лепешки из этого приготовлены». Вопреки моим ожиданиям, зверь не стал выбрасывать кукурузу, так и держал лапы перед собой, пошел обнюхивать другие мешки, мысленно пожелав ему удачи. Я было взялся за следующий ларец, призадумался. Три десятка мешков, каждый примерно по 40 килограмм, тонна 200, извините, вес немалый. Для чего нужно настолько прокачанное хранилище? Для зерна, разумеется, тупой вопрос. Глянув на гору контейнеров, перевел взгляд на мешки. Обыватель не может войти в заводь. Получается, древний игрок с прокачанным хранилищем. Я вновь посмотрел на кучу контейнеров. Игроки тогда уж, они шли, чтобы устроить поселение, все свое несли с собой, что логично. Нашел хорошее место, построил дом, дома в данном случае, расчистил территорию, вспахал, засеял, завел домашний скот, так испокон веков поступали переселенцы. Это мы изнежены прогрессом, думаем, что продукты растут в супермаркетах на полках. Вышел из дома, купил что надо, разогрел и можно развалиться перед телеком. А тут извините, потрудиться надо. Вот ребятки и шли за новой звездой, а нашли погибель. Что тут произошло, неизвестно, вряд ли паук постарался, и откуда мне знать, какие твари водились в прошлую или позапрошлую эпоху. Сейчас, Кстати, тоже водится, воровато осмотревшись по сторонам, взялся за мелкий контейнер. Книга навыков «Парализующий укус», «Ошейник Марса». Очень сомневаюсь, что на человека подойдет, если только Бирюку предложить. Напрашивался простой вывод, это контейнер погибшего юнита. Собачий, кошачий или еще какой-нибудь зверушки, это не важно, думается, что и на крю налезет. Интересный, кстати, ошейник. Ошейник Марса. Слот 1, пусто. Слот 2, пусто. Слот 3, пусто. Для чего нужны слоты? Умение? Нет, что-то другое. Рука сама залезла в сумму. 4 камушка с интригующим названием. Внимание! Ваш навык артефактора слишком низок. Вы не можете работать с заключенными сущностями. Требуется артефактор 5 уровня. Ну разумеется, не все так просто. Зато я теперь знаю, для чего слоты. Правда, неизвестно, что дают заключенные сущности, но это дело поправимое, можно у наших знатоков спросить, потом. И надеть ошейник на крю не получится, даже пробовать не буду. Убрав вещи в хранилище, взялся за контейнеры. В следующем оказалась свежая рыба и вовсе не пакет с минтеем, а опять несколько десятков мешков с крупными тушками, типа осетровых. Пещеру наполнил соответствующий запах. Что тут началось? Крю принюхался к открытому мешку, даже не думая чихать, замурлыкал, сверкая счастливыми глазами, язык на бок, потекла слюна. «Съешь пока одну», — разрешил я. Крю того и ждал, легко выдернув тушу, сначала облизал, а затем аккуратно, словно играясь, вцепился зубами. «Для счастья много не надо, правда? Зверь про меня забыл, провалившись в нирвану чревоугодия. Если так пойдет дальше, то в пещере не останется места», — здраво рассудил я, берясь за следующий контейнер. В нем оказалась одна единственная сумка, но содержимое. Великий камень хранилища. Камень телепорта. Большой камень опыта. Книга навыков земледелия. Книга навыков скотоводства. Подобные навыки мне вряд ли пригодятся, если смотреть глобально. Чтобы выжить, можно нанять игроков под это дело. Не всем по приколу шарахаться черт те где, каждую минуту рискуя обнулиться. Взять ту же Диану. Тяжело ей боевая часть заходит. Можно сказать, через силу. Ну так ведь не обязательно рисковать, у нее есть профа, качается, приносит пользу клану и себе, также и скотовод может найтись. Я уже не задавался вопросом, нахрена мне скотина, я же не крестьянин, но ведь есть юниты, точнее, будут и они разные. Одним бананы, другим бараны, третьим до этого еще докачаться надо. В двух словах прекрасные навыки, а уж предметы. Спасибо вам, древние игроки. Не имею понятия, что вы забыли в этих пещерах, и не знаю ваших имен, жаль, что вы сгинули. А еще я уверен, что не забуду, особенно плюшки, они мне очень по душе. Мысленно поблагодарив бывших хозяев, я использовал камни опыта в количестве 5 штук, больше просто не было. Зато камней телепорта целый десяток, к сожалению, пользы от них немного. Это не универсальные руны переноса, которые решили бы все проблемы, ну да ладно. Авось и они найдутся. Остался последний предмет, не скрою, камешек внушал уважение сродни первобытному трепету и опять же диссонанс. Великий камень хранилища. Вот как, скажите на милость, во мне может поместиться тонна груза? Умом я понимал, это нереально, но ведь эта система, у нее свои правила. Так что с этой минуты, меня можно называть Максом, мулом, потому как могу утащить тонну 300. Да, я активировал камень. Кто бы на моем месте отказался. Глава 14. Крю употребил первую рыбину, съел практически все, осталось немного от хвоста и головы, кости, несъедобная требуха, все лежало аккуратными кучками. Загребущие лапы потянулись за второй. Стоять. Пока я разбирался с барахлом, не так много времени, зверь умудрился проглотить не меньше пуда. Крю, восклицательные и вопросительные знаки, обиженно протянул тот, когда ближайший к нему мешок с рыбой испарился. Нельзя постоянно жрать. Позднее выделю еще одну, остальные мешки тоже начали испаряться. Мне вовсе не жаль халявной еды, но тенденция роста слегка напрягала. Да, он опять подрос, вряд ли мне это мерещится. Рыба, к счастью, поместилась, так же как и крупные контейнеры. Надеюсь, что мое суперхранилище не провоняет. Я не стал распаковывать оставшиеся большие коробки, моя логика была проста. Если в первых двух столько добра, то что в остальных? Правильно, что-то подобное. Если те же продукты или стройматериалы, по-любому в хозяйстве пригодятся, распечатаю потом. Мелочь я решил вскрыть на месте. Уселся на мешок со злаками. Крю, Поняв, что вкусняшек не будет, проявил чудеса самообладания, свернулся клубком, тут же засопев. А я, чувствуя неприятную слабость, которая не кстати стала нарастать, принялся за контейнеры юнитов. Устал, наверное, вот и отдохну. 3 ошейника, 2 браслета. Если с первыми почти все понятно, то с последними возникли вопросы. Браслет Мантема. Уровень 1. Объект применения юнит. И это вся информация. Поскольку доступа к форуму я не имел, а спрашивать было лень, закинул браслеты в сумму, туда же ушли ошейники, осталось посмотреть на навыки. Книга навыков Рык Инферно. Объект применения юнит. Интересное, многообещающее название. Если приручить, скажем, местную псину. Хотя нет, это скорее кошачьим подходит, с сомнением посмотрел на спящего Крю. А, кто его знает? И вообще, что это за умение, не оглохнуть бы как услышу. Идем дальше. Тут начало подташнивать, повело в сторону, но я сумел удержаться. Да что ж такое? Приняв на всякий случай малое средство восстановления здоровья, продолжил досмотр. Книга навыков «Глубокий порез». Объект применения юнит. Не так интригует, как «Инферно», звучит, однако, страшновато. Интересно, сколько навыков может изучить юнит. Книга навыков «Кровотечение». Объект применения юнит. Тоже неплохо, рыкнет, порежет и пустит кровь. Если вдуматься, то порез и кровотечение больше подходит гоминадам. Эх, обезьянки мои, про бананы-то я забыл. Написал Канону в личку, надеясь, что гориллы не будут его сильно обижать. Здоровяк ответил тут же, пообещал устроить все в лучшем виде. Прекрасно, теперь у них каждый день будет по коробке бананов, возможно, и яблоки, если зайдут. На этой мысли я понял, что уже не сижу вовсе, а лежу, пялись на каменный свод. Не понимая, что происходит, попытался подняться. Получилось неожиданно легко, только странно, вместо рывка, я взлетел и завис под самым сводом. Попытался оттолкнуться, чтоб упасть назад, но моя рука прошла сквозь камень, не встретив никакого сопротивления. Понимая, что такого быть не должно, я посмотрел вниз. Крю так и лежал, свернувшись клубком, куча мешков рядом, на одном из них развалилось тело, мое тело. «Что-то мне это не нравится», — сказал вслух, а голоса не услышал, словно мысленно произнес. «Нет, так не пойдет». Неожиданно, как бывает только во сне, на своде пещеры ожили картинки, хотя раньше их там не было, наверное. Рисованные чем-то черным человечки, потрясая копьями, гнались за зверем, похожим на мамонта. Тот бежал навстречу приплясывающему шаману с бубном, а между ними была яма, зверь упал в нее, по своду брызнула черная кровь. «Нет, так точно не пойдет», — утвердил я, глядя на пол, которого больше не было. Вместо него разлилась розовая муть со световыми плясками. «Еще как пойдет», произнес скрипуче, клокочущий голос. Обернувшись, я увидел Рахнорка. Его жуткая фигура зависла в нескольких метрах от меня. Что странно, страха не было, томило удивление. «Я выиграл бой, тебя тут не должно быть, вали в системный ад. Ау, ау, полегче, герой». Паук выставил перед собой передние лапы. «Выиграть-то выиграл, молодец, конечно, а сам-то я, думаю, его хапнул. Хих», паук сложил губы бантиком и подмигнул мне, самым большим глазом, в остальных плескалось море веселья. «Капля всего, подумаешь, отлежусь денек. А вот не факт, это не от тебя зависит. Если еще нужен всемогущий, то выживешь, а нет, так сам виноват, надо было шмот защитный надевать». Неожиданно паук выпустил дым колечками, я с удивлением обнаружил толстую сигару в одной из лап. «Ты прекращай мне тут дым в глаза пускать, вали в свою Волгаллу, ковбой, блин». «Валю, валю, вот только станцую. Идем, детка, мое последнее танго». Заиграла музыка, реальное танго, из-за спины Рахнорка вышла обнаженная Ева, призывно улыбнувшись и фривольно крутанув ягодицами, позволила пауку взять себя за талию, и закрутились они, завертелись. Стены зажглись новыми красками, человечки, доев мамонта, вдруг стали цветными и разевали теперь рисованные ротики, крича и подбадривая. Я же, чувствуя праведный гнев, пытался их поймать, но все было тщетно. Странная пара удалялась и удалялась, до тех пор, пока не растворилась в розовой стене. Я со всех ног разогнался и больно врезался. Чертыхаясь, открыл глаза и с удивлением обнаружил себя лежащим на каменном полу. С носа, бровей и даже ушей капали крупные капли пота, меня мучил дикий сушняк. «Крю», восклицательные и вопросительные знаки, раздалось над ухом. Да, брат, я тут такое привидел, привидится же. Недалеко я улетел, всего лишь с мешка свалился. Неожиданно вырубившая меня слабость куда-то испарилась, не то чтоб бодрячком, но сил вполне достаточно, вот только мокрый я, можно сказать, насквозь. Пришлось разводить огонь и раздеваться. Раскидав шмотки для просушки, догадался заглянуть в логи. Получен иммунитет к ядам пауков. Не зря, значит, страдал. Всемогущая решила меня оставить. Хотя о чем это я? Принял болезненный бред за чистую монету, так и свихнуться недолго. На всякий случай напряг зрение, рассматривая свод. Там и вправду был рисунок. Совсем уж детский. Точка, точка, огуречек. Вот и вышел человечек. Пара десятков таких фигурок с палками и камнями гнала какого-то зверя. Ну, хоть это не привиделось. Так, чем бы заняться? От мысли, что вновь придется продираться через эту щель, меня аж подбрасывало. Успеется, может, и другой выход есть. Плюнул в сторону щели и принялся за детальный осмотр пещеры. Начал с неровных стен, не забывая поглядывать на пол. Истлевшие кости, черепа неведомых тварей, попадались монеты, золото, серебро. Разгребая древние костяки, собирал их в кучку. Почти что пещера Аладдина, хотя меня больше интересовала медь. Была одна идейка, займусь ее воплощением, как только закончу с поисками. Мое небыстрое брожение по паучьей кухне заняло около часа. За это время я вспорол все коконы. Очень уж было интересно, чем питалась тварь. Выбор оказался небогат: пара больших обезьян и около десятка пилогривов. Паучок явно не доедал. Кто-то обрадовался, увидев меня. Далее шли находки поинтереснее: несколько золотых браслетов, кольца с драгоценными камнями, все обывательское. 53 золотые монеты нескольких видов. Я теперь богат. 108 серебряных. Очень скоро я до них доберусь. Предстоит, ну, очень много работы. Медь, а что медь? Ее много. Вот ей-то я и займусь. Убедившись, что в пещере один единственный выход, я построил себе кресло из трех мешков, устроившись со всеми удобствами, принялся колдовать. Что у нас есть? Поварешка из добротного металла, примерно такой бабуля кисель в далеком детстве наливала. Это правда вся в чеканных узорах, да с неизвестными буковками. Я не какой-нибудь ценитель столовых приборов, главное, чтоб испытание температурой выдержало. Насколько помню, медь в этом отношении слабее, вот и проверим. Взял мелкую монетку, чуть подумав, смял ее пополам. Я хоть и первый уровень, но дури побольше, чем у обывателя. Бросил на дно поварешки, к ней отправились еще две такие же. Проблем с камнями не наблюдалось. Поджег первый попавшийся и принялся калить содержимое поварешки. Металл быстро нагрелся, что сказалось на ручке. Чертыхаясь, я дотянулся до первой попавшей шмотки и перехватил ее, обмотав рукавом куртки. Заодно подготовил еще пару камней и, наконец, спустя несколько минут медь поплыла. Выждав, когда высокотемпературное пламя превратит металл в жидкость, со всей осторожностью вылил его в кровосток заранее приготовленного кинжала. Другой формы тупо не нашлось. Металл, заискрившись, потек по кривому узору, наполнив собой половину длины, потерял силу, начав остывать о поверхность кинжала. Ну что, послушав тихое шипение от политой воды, я ударил ножом о камень, медная полоска отлетела. Поздравляю тебя, игрок, ты получил звание пещерный металлург. Поздравив себя таким образом, взял полоску в руки. Тонкая, сантиметров 10 в длину, хватит на пару колец. Согнул ее вдвое, перекусил кусачками и накрутил одну из половинок на палец. Как только я это сделал, выскочило сообщение системы: креативность плюс 1. Надо же, все-таки поздравила, не зря возился. Так, тьфу, как же не вовремя этого черта вспомнил. Выбросив из головы образ бывшего начальника, занялся крафтом. Насколько я помнил, эта непростая характеристика никогда не выскакивает впустую. После, всегда получалось что-то интересное. Ну же, думай, ты использовал древние монеты, которые лапали тысячи людей, тысячи лет назад, не поленился, расплавил их необычным образом. Нужно что-то еще, для завершения композиции, так сказать. А что, если использовать недавнюю жертву? Попеняв на свою спешку, за то, что не позаботился об этом заранее, я рванул к той самой щели, плевать на неудобства. Едва ее достигнув, чертыхнулся, пришлось бежать обратно, забыл одеться, хреново спешка. На месте недавнего боя уже сновали крысы, несколько десятков бесстрашно облепили тушу монстра. «Эй, а ну-ка, кыш!» — выкрикнув, я подошел вплотную. Мелкие падальщики стали отскакивать, недовольно при этом попискивая, агрессии, однако, не проявляли, просто сели в сторонке, ожидая моих действий. Не все, надеюсь, погрызли, хищники, блин. Я присел рядом с пастью, раздумывая, с чего начать. Хитин, яд, что мне нужно? И тут взгляд упал на странного вида нарост внутри полости его рта, из него торчало нечто белесое. Вот оно, мне нужно это железо, или как ее там называют, те самые канаты паутины, вот что производил внутренний нарост. Превозмогая вонь и страх, я расширил пасть твари, зафиксировав ее с помощью найденной кости, аккуратно вырезал нужное. Хорошо, что труп начал коченеть, кровью и внутренними жидкостями не обрызгало. Железо, разумеется, уже не работало, но была полна белесой и чрезвычайно клейкой субстанцией. Попробовал сразу, гадость попала на нож и не желала оттираться. Убрал трофей в хранилище, цыкнул на подступающих крыс и занялся дальнейшим осмотром. Я вовсе не алхимик, хотя книжку изучил, не знаю, что с этого паука взять, да и не собирался копаться во внутренностях, мне другое нужно. Хитин тоже подойдет и острые когти с костяными наростами. Все это я отламывал, отпиливал, ломал кусачками, до тех пор, пока на полу не образовалась приличная кучка. Ну что, танцор, как тебе в системном аду? Сигары продают? Мой взгляд упал на причину недавних глюков, паучье брюшко, если слово применимо к этому ужасу. В самом низу, как логическое завершение, торчал костяной вырост подсыхающего жала, мелкие падальщики, что ни странно, к нему не прикоснулись. Так, где-то у меня перчатки были, вооружившись защитным средством, я взялся за нож. Облом ждал на первом же порезе, точнее, попытке. Острейший кинжал, не помню, с кого выпал, да и неважно, смог разве что поцарапать. Не стал долго размышлять, у меня были другие ножи, один из них выпал с этого самого паучка. Предмет оружия, тип холодное, жало арахна, уровень 6, характеристики, сила плюс 6, сила плюс 6, сила плюс 6, физический урон плюс 6%, сопротивление стихиям плюс 6%, дополнительные характеристики, концептуальный урон, очень интересный ножик, прозрачное, янтарного цвета лезвие, не выглядело прочным. Тут я понимал, что являюсь жертвой визуального восприятия, человеком с планеты Земля, для которого прочное, значит мощное, в данном случае какой-нибудь суперметалл. Нет, пора бы мне перестроиться, потому как само обозначение урона, концептуальный, внушало уважение и трепет, что ли. Получается, жало арахна игнорирует, ну или проникает, сквозь любую броню. Давай-ка для начала, описание прочтем. На деле же оказалось не так круто. Полное игнорирование преград из любых органических соединений, частично неорганических, металлу, камень, зависит от прочности, толщины, показателя силы. Абсолютный нейтралитет к призрачным сущностям, тканям. Значит, природную броню пробьет с сомнением, глянув на костяной вырост. Ткнул ножом под самое основание. Нож прошел неожиданно легко, реально как сквозь подтаявшее масло. Окрыленный успехом, я дорезал, уронив прибор на пол. Вот уж воистину, посмертная кастрация. Когда занят делом, неудобств не замечаешь, вот и я. Проскользнул сквозь щель, даже ни разу не коснувшись стенок, уселся рядом с мирно сопящим крю и принялся за дело. Каков же мой план? Его, собственно, и не было. Как обычно, все в процессе придумывал. Скрутил два кольца из медной полоски, взялся за паутину, как не хотелось пачкаться, но пришлось снять перчатки, расковырять железу. И что же я вижу? Увы, там не было мотка паутины. Однородная белая масса, типа жидкого теста. А чего ты ждал? Придется самому плести. Тонкий осколок камня, похожий на щепку, воткнулся в тесто, преодолевая неприятные чувства, словно чем-то извращенным занимался, потянул наверх. За импровизированной иглой потянулось несколько тонких ниточек. Ага, теперь примерно понятно. Отделил крайнюю и принялся вдевать в кольцо, аккуратно наматывая по кругу. Ох и канительное занятие. Сначала я поплевывал на пальцы, дабы паутина меньше цеплялась. Потом догадался достать бутылку с водой, дело пошло веселее, покончив с одним изделием, взялся за второе, хотелось использовать материал по максимуму, сомневался, что паутина, точнее тесто, из которого она вьется, проживет долго. И вот, два кольца готовы, железу я спрятал в хранилище, возможно пригодится. Настало время яда, гребаный танцор чрезвычайно опасен, с какой стороны ни глянь, хищник, аж смотреть на него страшно. к тому же ядовитый. О чем думала система, создавая такую тварь? Разумеется, об удобстве игроков, здесь же не только артефактору раздолье, вот тебе алхимия, найдется что-то для оружейника, даже повару есть чем поживиться, не говоря уже об узконаправленных профессиях, типа отравителя. С чего я взял, что тварь создана искусственно, и не только это, да не может такое мутировать из обычных тварей, но об этом потом поразмышляю, а сейчас самое интересное и опасное. Ядовитое жало липло к перчаткам, создавая лишнее неудобство, несколько пальцев уже прожгло, но меня это волновало не особо, давно вымазался, давно должен был окочуриться, но система милостива подарила иммунитет, поэтому я снял перчатки, напомнив себе их починить и куртку тоже с футболкой, портной я или кто, используя проволоку, обмакнул обе заготовки в ядовитую субстанцию. Что странно, подсыхающая паутина начала дымиться сизой мутью, издавая кисловатый запах, даже Крю проснулся, оповещая об этом, громким чихом. «Будь здоров и не шуми, видишь, творю». Взяв сюрреалистично выглядящее кольцо в незащищенную руку, активировал крафт. Креативность плюс один. Ну надо же, с одного паука аж дважды выпало. Мне кажется, или оно все еще дымится. Нет, не показалось. Дым был не настоящим, потому что без запаха, нечто призрачное и испарялось в считанных миллиметрах. Старинное кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Прочность плюс 30%. Прочность плюс 30%. Прочность плюс 30%. Дополнительные характеристики. Прозрачность. Я бы сказал, очень прочная прозрачность. Поборов в себе желание опробовать новинку, отложил, взялся за следующее. Кольцо мантикоры. Уровень 3. Характеристики. Интеллект плюс 3. Сила плюс 3. Ловкость плюс 3. Дополнительные характеристики. Масштабирование. Аура хищника. Охо-хо. Тоже дымится. И это со своими приколами. Система, ты меня балуешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Разумеется, меня заинтересовало описание последнего ДПА. Аура хищника. Оказывает подавляющее воздействие на живые объекты. Сила и радиус воздействия зависит от уровня развития персонажа. Только не говорите, что это уберплюха. Покрутив колечко в руке, осмотрел пещеру. Крю пожирал меня умоляющим взглядом. Помнит зверюга, куда рыбка подевалась. Со стороны щели донеслось шуршание мелких лап, тихое попискивание. Ах вы мои милые, самые смелые представители крысиного племени, нашли к нам дорогу, начали обходить с двух сторон. Я не стал мешать, дождался, когда несколько хвостатых, подергивая усиками, подберутся к мешкам, затем надел колечко. Что тут началось? Шерсть дыбом, ошарашенные глаза в мою сторону и в то же мгновение замелькали лапы до хвосты, ватага падальщиков сорвалась до щели, оттуда еще с минуту доносился испуганный писк. Отлично, с этими работает. А что скажет зверь? Выражение морды Крю вообще не изменилось. Ну, может, больше просительных морщинок добавилось, очень он был голодным. Так, на тебя не действует. Снял колечко. Выходит, для меня оно бесполезно, с первым уровнем-то. Но это вовсе не значит, что я сотворил хлам. У нас есть гномы 70+. Как там сказано? Сила и радиус воздействия зависит от уровня развития персонажа. Ну что ж, думаю, сокланы пальцы друг другу пообламывают, лишь бы его заполучить. Ну вот что ты на меня так смотришь, дыру прожжешь. Ладно, держи рыбку, перекусай в путь. Глава 15. Следующие несколько часов, полдня если мерить земными мерками, я растрясал системный жирок, испытывая новое умение. Прозрачность оказалась непростым навыком, что-то среднее между невидимостью и отводом глаз, так я представлял, подбираясь к очередной жертве. Почему представлял? Да потому что умение работало и против меня, невидимые руки держали невидимое же оружие, главное смотреть под ноги, чтоб не дай система не потревожить мелкие камни, здесь тоже сложность, ноги-то невидимы. Довольно крупная особь 53 уровня занималась тем, что вынюхивала непонятно кого, топчась у стены. Я же, пользуясь навыком, который пожирал 300 единиц темной материи в минуту, раздумывал, из чего и куда лучше выстрелить, чтобы тварь сдохла мгновенно. Крю, восклицательные и вопросительные знаки, тихий зов из глубины коридора, заставил тварь вытянуться в том направлении. Не став тянуть более, я выстрелил дважды, целясь в жаберную щель, то ли еще куда в районе уха. Оглушающий грохот аргумента разнесся по пещере, уходя далеко вглубь, тем самым созывая новых тварей, но я сейчас об этом не задумывался. Главное, этот сдох, как и планировалось, мгновенно. Получено 78 тысяч единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Подводное скольжение». Получен малый камень опыта. Вот жадина. Какой по счету? Десятый, и все одно и то же. Чертово скольжение, мелкий камушек. Единственное, что опыт от уровня менялся. Может, система намекает на застой? Ну да, под видом проверки навыка. Я вернулся немного назад и малость увлекся сокращением популяции пилогривов. Разве это не благо? Должно быть, нет. Система хочет, чтоб я вперед двигался, совершал новые подвиги, зачищал заводь. Либо я занимаюсь херней, рассуждая об этом, всемогущий плевать на мелкого игрока. Крю. Позвав зверя, я пнул тушу твари. Все еще не хочешь подкрепиться? Тот скривил нос и чихнул, показывая свое отношение. Какой-то ты неправильный панк. Смотри, сколько мяса пропадает, где твоя кровожадность. Несмотря ни на что, я был доволен, кач идет, бабло зарабатывается, опыт не только мне капает, 9 сокланов плюс клан Холл, а это значит, 750 тысяч, примерно столько я заработал на десятки тварей, нужно умножить на 11, получается вполне приличная сумма. Я один столько приношу, есть еще другие, что пробивают ко мне дорогу, они тоже не бездельничают, по примерным подсчетам, если не случится какой-нибудь звездец. Дней за 10-11 должны собрать нужную сумму. От этих мыслей настроение повысилось. Темная пещера уже не казалась такой холодной и бесперспективной. Жизнь удалась. Короче, Крю тоже порадовал. Сначала ходил за мной, сверля влюбленным взглядом. А когда понял, что вкусняшек скоро ждать не стоит, начал принимать активное участие в каче. Прятался в отдалении, выступая приманкой. Не бесплатно, конечно. Пару рыбин уже заработал. Ну что, братец, застоялись мы на месте, пора в сторону города двигать. И не смотри так, не заработал, лучше дорогу показывай. Зверь почти по-человечески вздохнул и поплелся за мной. Увлекшись охотой, я вернулся назад, рискуя при этом нарваться на червя. Повезло, жуткая тварь на меня забила, либо была слишком далеко, потому как мой аргумент не услышать невозможно. Намеренная стрельба из шумного оружия приносило больше результатов, трупы пилогривов тому подтверждение. Но на этом нельзя зацикливаться, опыт опытом. Есть еще навыки, как показывает практика, хорошая книжка падает только с самых матерых тварей, типа птера или монструозного паука. Остановившись, я прислушался. Показалось или нет, вроде шуршало что-то. Карта никого не показывала, крысиная мелочь не в счет, но мало ли какие умения бывают, да и вижу я не все. Крю? Спросил зверь, забей померещилось. Глядя по сторонам, я ступил на территорию, на которой еще не бывал. Не раздумывая, пошел дальше. Дорога расширялась, сужалась, уводя, то влево, то куда-то наверх, превращаясь в совсем уже узкую щель, сквозь которую пробирался с матами. Так продолжалось до тех пор, пока не послышался шум текущей воды, мы уперлись в подземную реку. Не так чтобы широкая, может метров 30. На той стороне ход расширялся, маня нас поросшими мхом стенами и сводом. Но что с того толку, реку не переплыть, не перепрыгнуть? Уж я-то знаю, что таят в себе эти бурные воды. Осмотр свода тоже ничего не дал. Нужно обладать запредельной ловкостью, чтоб перейти, цепляясь за неровный потолок. К тому же есть Крю, зверь посматривал на воду со звериным скепсисом, уже подумывая развернуться. Задумавшись, я забрался в хранилище. В руке оказался один из портальных камней. Почему бы и нет? Уверен, такой способ перемещения много кому известен. Не можешь или не хочешь лезть в реку, так перекинь через нее артефакт. Сделал шаг назад, размахнулся и, чтоб придать большего ускорения, резко шагнул вперед, наступил на круглый камушек, споткнулся, матюгнулся, артефакт улетел в реку. Минус 10 тысяч, констатировал я, глянув на Крю. Тот отнесся к потере с пониманием и опять начал клянчить. К следующей попытке я отнесся со всей серьезностью, рассудив здраво, что разбег-то не нужен, тут не 200 метров, а я не обыватель, швырнул артефакт не сходя с места, и удачно. Тот не отскочил, что должно было произойти с обычным предметом, коснувшимся твердой поверхности, и моментально испарился. Не успел я обрадоваться, как из воды в нескольких метрах от меня появилась жуткая, остроносая морда. Недолго думая, тварь погребла к берегу. Пилогриф уровень 85, Крю, воскликнул зверь. Да, мне он тоже не понравился. Делаем так, сейчас в этой стенке появится дырка, и ты в нее без вопросов шагнешь, «Я за тобой», объяснив правила на пальцах, посмотрел на приближающегося Пилогрива и открыл портал. Умный зверь не стал удивленно таращиться на неожиданно появившуюся арку, я слегка подтолкнул, он вбежал. Высокоуровневая тварь уже выскочила на берег и бодренько заспешила к нам. Я, решив кое-что проверить, ждал до последнего, когда между нами оказалось чуть больше метра. Скользнул в портал, обрадовав нетерпеливо подпрыгивающего Крю, тут же ускоряясь и уходя в сторону. Арка схлопнулась с неприятным влажным хрустом, тварь завизжала оглушающим ором, ее передняя половина закрутилась-завертелась, орошая все кровью и еще черт те какими выделениями. Ну да, больно, а вот ни хрен было за мной ходить. Поймав момент, я выстрелил дважды, попав тем самым глаз, вторая пуля пробила жабры, и без того смертельно раненая тварь быстро угомонилась. Получено 104 тысячи единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Ночное зрение». Получен предмет «Сапоги путника». Получен большой камень опыта. Неожиданно привалило, да с разнообразием. Но очень скоро, стало не до радости, карта обросла новыми точками противников. На поверхности воды появились остроносые морды, противоположный берег закишел тварями, многие спешили к нам. Подстрелив нескольких, дабы задержать остальных и уменьшить концентрацию, я устремился вглубь открывающегося прохода, вслед за улепетывающим Крю. Крафт изначально подразумевает спокойный образ жизни, так мне кажется. Сидишь себе в мастерской, не спеша возишься с изделиями, радуясь каждому, в том числе падающему с них опыту. А когда получается что-то из ряда вон, прыгаешь до потолка и бежишь выставлять вещицу на аукцион, зная, что это не последняя имба-шмотка, которую ты сделал, будут еще и еще. Так было раньше, до личной заводи, даже до знакомства с Евой. А что же сейчас? С умилением вспоминая наивное прошлое, я сидел на холодном камне, прислонившись к холодной же стене пещеры. Место было безопасным, пока не придет кто-нибудь с цепкими лапами или пилогриво не научится ползать по вертикальным поверхностям. А те пытались, лезли и лезли, по головам, телам друг дружки, разевая хищные пасти, падали обратно. Всего лишь 6 метров стены, для моей не самой запредельной ловкости задача несложная. Даже Крю, он, кстати, и показал это место, забрался сюда вперед меня. Способ, правда, необычный, свернулся клубком и закатился, цепляясь шипами словно крючьями. «Ну что, братец, мы в западне», — утвердил я, осматривая стены небольшого грота. «Выход здесь один, в пещеру побольше, а в ней кишмя кишат местные хищники. Обиделись, наверное, за то, что я сожрал их собрата». «Крю», — невесело подтвердил тот. «Ну, не расстраивайся, у нас есть рыба и мясо». Я достал из хранилища очередную тушку, протянул ее благодарному зверю. «Сейчас немного отдышусь, перекушу и начну творить геноцид. Ты же не против?» «У-у-у», — блаженно протянул Крю. Выглянул в лаз. Быстрый осмотр показал, что количество тварей возрастает с каждой минутой. Если так пойдет дальше, очень скоро пещера переполнится и пилогривы заберутся к нам без проблем, прямо по тушам собратьев. Чуть подумав, я решил слегка подкорректировать планы. Мясо, приготовленное на камнях, может и подождать. Итак, что мы можем сделать? Бросить пару заряженных камней, это оружие, я решил отложить на потом, на крайний случай, так сказать, обвал в мои планы не входил. Значит, начну отстреливать. Эти ребятки вполне практичные каннибалы, так что убью сразу двух зайцев. Уменьшу популяцию и тварей накормлю, глядишь, успокоится, спать лягут. Ободрившись этой мыслью, я забрался в хранилище. Пещерный волк, патроны. С последним ждал облом, всего полсотни с запасной обоймой, а к аргументу и того меньше, всего 22. Дела не так хороши, как хотелось бы, но ничего не поделаешь. Первый выстрел, как назло, скользнул по острой морде несостоявшейся жертвы и угодил в лапу следующий, чем вызвал еще большее бурление тварей. Чего разорались, уроды, вон мясо. Раненый пилогриф, понимая, чем рискует, отполз подальше. Нет уж, дружище, братья хотят кушать. Следующая пуля угодила в другую лапу, вызвав рык негодования и брызги крови. План сработал, крупная тварь 80+, заметила подранка и не особо церемонясь вцепилась ему в хвост. Другая решила оттяпать кусочек от поврежденной лапы и понеслась. Со всех сторон, снизу, сверху, подранок прожил не более минуты. Получено 31 200 единиц свободного опыта. Удачно, но патроны жалко, к тому же опыта мало дали, Видимо, срезали за ассист. В буйную голову пришел следующий план. Достал перчатки. Простые перчатки. Уровень 3. Характеристики. Прочность 0. Прочность 0. Ловкость 0. Предмет сломан. Желаете починить предмет простые перчатки? Разумеется. Вспомнив, что детали не берутся из воздуха, достал из хранилища моток ниток и активировал ремонт. Простые перчатки. Уровень 3. Характеристики. Прочность плюс 30%. Прочность плюс 30%. Ловкость плюс 3. Дополнительные характеристики. Устойчивость к ядам. Энда, не айс. Конечно, и устойчивость ни к чему мне другое нужно. Надо ладно. Нашел камень с голубиное яйцо, выставил перед собой, представляя прицел, благо с мишенями проблем не наблюдалось. Поджег и вдарил по нему чистой силой, целясь в пасть самой крупной твари. И ведь попал. Пилогриф, не ожидая такой подставы, захлопнул пасть, прямо так в прыжке выпучил красные глазища и понесся куда-то, снося все преграды. Мелкие твари, не успевшие убраться с пути, лихо втаптывались в грунт. На пути не кстати оказался сталагмит. Тварь врезалась в него со всей дури и отлетела назад, сбивая других словно палка в городках. И без того нетихая пещера заполнилась недовольными рыками тварей. Громче всех, разумеется, трубил невезучий ловец горящих камней. Пилогриф еще сопротивлялся, разъявив пасть шире себя самого, метался по пещере, пуская при этом дым, пытаясь вытрясти из себя эту неприятную штуковину. Но, видимо, камень залетел слишком глубоко, либо успел прожечь мягкие ткани и застрять где-то в могучем организме. Та в порыве мучительной боли налетела на крупную преграду, оказавшись на спине, уже больше не поднимаясь, и сдохла спустя минут 5. Мой снаряд так и горел, испуская черный дым из распахнутой пасти. Получено 114 400 единиц свободного опыта. Получен предмет подвеска силы. Получена книга навыков ночное зрение. Получен большой камень опыта. Если честно, я рассчитывал на единичку креативности, но всемогущая, видимо, ушла наперекур. Зато пилогривом мой подарок пришелся по душе. У собрата еще конвульсии не закончились, как набросился самый смелый, за ним подтянулись ближайшие и так далее. В общем, не зря старался, мой план пока что работал. Твари жрали друг дружку, бросая наверх кривые взгляды, но ко мне не спешили. Значит, продолжаем. Следующий снаряд, который я запустил до того, как хищники прекратили трапезу и ожидаемо ушел в молоко, он просто скользнул по острой морде отшатнувшейся твари, распугивая еще парочку, горел теперь в гордом одиночестве, даря небольшой источник света. Еще один умудрился прилипнуть на боку средних размеров пилогрива, заставив его побегать. Вот и все успехи. Пришлось признать, что в первый раз мне просто повезло. Нет, таким способом я их до ишачьей Пасхи поджигать буду. К тому же тварей прибавляется, и рано или поздно придет хищник, которому плевать на отвесные стены. Придется малость повзрывать, сказал я, глядя на Крю. Тот грустно крюкнул. А может и не малость. Ты не переживай, начну с малого. Вдруг разбегутся. Восклицательные и вопросительные знаки. Я не собирался тупо бросать гранаты. С меткостью порядок, значит, буду целиться. Желательно в голову, и начну. Выдержав камень 4 секунды, я швырнул его в самого наглого, тут же залег, прикрыв голову руками. Бабах! Засвистело, зашумело, где-то обвалился свод. Притихшие на секунду твари взорвались испуганным ором. Высунувшись, я увидел дымное облако, лишь спустя минуту разглядел сидящего на заднице пилогрива. Тварь морщила окровавленную морду и трясла башкой. Контузила, похоже, отбросив страх, и без сомнения схватил следующий снаряд. 5, почти 6 секунд. Шарахнуло знатно, даже сквозь зажатые уши пробилось, оглушив, не забыв при этом присыпать мелким камнем. Как чуть отпустило, услышал благие мат Крю. Ну да, по сути он еще ребенок, выхода нет, все взрывается, естественно, страшно. Система выдала несколько приятных строчек. Получено 62 400 единиц свободного опыта. Получен. Получено 52 000 единиц свободного опыта. Получено. Получено 72 800 единиц свободного опыта. Получен. Да, молодец я, хорошо поработал. Отмахнувшись от сообщений, подсел к зверю. Спокойно, парень, все же пока хорошо. Тот вроде как начал затихать, но до полного успокоения далеко. Так и крутил головой в поисках неизвестно чего. Вот обнулим их и пойдем даль. Тут я вспомнил про портал. Одна единственная точка на карте, что находилась не так далеко. Вряд ли мы сможем сквозь него пройти, стихия не позволит. Так разве нужно проходить? На лицо натянулась улыбка, должно быть зловещая, потому что Крю, наконец, успокоился и пялился теперь на меня немигающим взглядом. Активировав светляка на максимум, выпустил его в пещеру, заполненную хищниками, да, именно заполненную. Не меньше полусотни тварей, бросив все дела, а именно пожирание себе подобных, подслеповато уставились на искусственное солнце. Из дальних коридоров подтягивались еще, причем с обоих сторон, некоторые настолько большие, что с трудом протискивались под сводами. «Так, ребятки!» — громко прокричал я, твари затихли. «Предупреждаю в первый и последний раз, если сейчас не свалите, завалю всех к хренам». Опять поднялся голодный гомон, заглушая последние слова, самые прыткие из тех, кому не хватило места у кормушек, начали прыгать, пытаясь достать говорливую еду. «Ну, я предупредил, без особой надобности», — сказал я, высовываясь максимально влево и чуть ниже лаза, в котором сидел. Коснулся стены, активируя портал, хлоп и воздух наполнился прохладной влагой. Вниз устремился мощнейший поток, что сначала припечатал к камням, а затем снес непонятливых тварей. Урон пошел в первые же секунды, система начала отсыпать опыт. 3, 5, 7. Хищники дохли один за другим. Я был обрадовался, но тут раздался треск, мгновенно перешедший в грохот. Перед глазами замелькали внушительного размера куски породы, шум, всплески, посыпались десятки сообщений от системы, среди которых жирным текстом. Креативность плюс 3. Мне было не до празднования победы, дело в том, что пол нижней пещеры поднялся на пару метров, завалив не только тварей, но и все выходы, включая маломальские от норки. Громогласно падающая вода находила выход, но что с того толку, мы теперь в тупике, да что там, в самой настоящей жопе. Глава 16. Как принято считать, беда не приходит одна, наверное, это правда. Камнепад коснулся и нашего грота, огромный булыжник сорвался с невысокого потолка и упал прямо на лапу моего зверя. Тот взвыл раненым леопардом и принялся кататься по пещерке, хватаясь за поврежденную конечность. «Крю-у-у!» — плакал зверь, показывая острым когтем на лапу. «Ну все, все, братец, бывает. Хорошо, что не на голову свалился, то что причиной беды являюсь я сам», — разумно промолчал. «Давай посмотрим, что там, может просто ушиб». Ни хрена не ушиб, когти в разлет и вообще все в смятку с кровавыми потеками. Неудивительно, что он орет, я бы тут белугой выл. Что делать? Средство исцеления вряд ли проканает. Это же зверь, будь он даже юнитом, я понятия не имею, чем его лечить. Наверное, нужен покой. Рыбку хочешь? Крю приглушил вой, посматривая на меня одним глазом. А может две? Перестал щуриться и даже заткнулся. Держи, братец, лишь бы на пользу. Перед ним легли две немаленькие рыбьи туши. Зверь, забыв про травму, накинулся на угощение. Я же, чтобы не сидеть без дела, глянул вниз. Мой портал с водопадом давно закрылся. Вода ушла своими путями, оставив на камнях кучки водорослей и какую-то мелкую живность, от пилогривов ни следа. Новость хорошая лишь отчасти, потому как сверху дороги не видно, а до камнепада прекрасно просматривалось. Грон, откуда такой водопад баблопыта? Бирюк или наш беспокойный босс? Бирюк, тоже в шоке. Я спал. Макс, устроил небольшой геноцид для местных хищников, сами нарвались. Ева, ты в порядке? Не ранен? Макс, я в порядке. А вот моему зверю лапу раздавило, ветеринарной клиники тут нет, так что не знаю, что делать. Большой Бук, если жив остался, то остальное ерунда, отлежится, побольше еды ему давай, для них это лучшее лекарство. Макс, с едой как раз проблем нет, спасибо. Грон, докладываю, прошли 8 км, нарвались на стаю мандагов, это такие обезьяны-собаки, вредные твари, толпой нападают, рычат, кусаются и любыми способами пытаются отбить одного. Это чтоб ты знал. В остальном порядок, зализываем раны, топаем дальше. Макс, хорошо, я также на юго-восток двигаюсь, в сторону города, пока без особых проблем. Вы тоже, аккуратнее там, до связи. Чуть подумав, решил озадачить Еву, чтоб не скучала. Макс, у меня к тебе просьба. Узнай все, что касается креативности. Любая инфа, факты, слухи, домыслы, мне все подойдет. Ева, как скажешь, какой у тебя показатель? У меня единичка, ну и добавка от КХ, ни о чем в общем. Говорят, если раскачать, много чего дает, особенно в крафте. Макс, 19. Ты права, в крафте кое-что дает, Ева. Аво, как раскачал, я даже не подозревала, что такая цифра в креативности бывает. Макс, сам бы хотел узнать, как, и 19 тоже ни о чем, нужно больше. Ева, поняла, сделаю. Ну что ж, на том фронте все в порядке. Я посмотрел на Крю. Тот, с наслаждением вылизывая лапы, доедал вторую рыбину, даже не вспоминая про поврежденную конечность. Здесь тоже все хорошо. Значит, сгоняем на разведку. Спуск обычно занимает больше времени, чем подъем. Но я не стал корячиться, тупо спрыгнул. 4 метра для игрока, сущий пустяк. Недавно поджившая нога отдала болью, в целом же работала нормально. Осмотрелся, местами из-под камней торчали конечности убиенных мною тварей, проход из которого мы прибежали, завален полностью, а противоположный с большим запасом поверху. Будь у меня автокран или хотя бы лебедка с тросами, я бы легко решил эту проблему. Поскольку ничего подобного нет, можно спокойно впадать в уныние с водкой без закуски. Проблема в том, что спиртного тоже не было, значит, придется искать другой выход. Может силу по-быстрому качнуть, а это выход. Нет, я не собирался заниматься тяжелой атлетикой. Система, насколько бы благосклонно ко мне не относилась, давно перестала накидывать единички характеристик за каждое движение. Я скорее состарюсь и мхом порасту, чем подниму силу хотя бы на 10. У меня есть бежа. Рассевшись на плоском камне, я высыпал всю мелочевку, выпавшую из последних тварей, то, что пожалел при последнем крафте, в том числе и неприкосновенное. Получилось не очень много, что не скажешь про качество. Одна подвеска силы чего стоила? Подвеска силы. Уровень 7. Характеристики. Сила плюс 7. Сила плюс 7. Сила плюс 7. Сила плюс 7. Выносливость плюс 7. Выносливость плюс 7. Дополнительные характеристики. Силач. Очень сильная висюлька. Интересно, что означает доп. Силач. Бонус к показателю силы плюс 7%. Неплохо. Однозначно использую. Что еще? Нашлось несколько колец. Браслет. Последний, видимо, из заваленных тварей выпал. Серьги 5 уровня с парой характеристик на силу. Ушли в хранилище. Прокалывать уши я не планировал, а в остальном мой взгляд упал на сапоги. Сапоги путешественника. Уровень 6. Характеристики. Прочность плюс 60, выносливость плюс 6, выносливость плюс 6, ловкость плюс 6, ловкость плюс 6, сила плюс 6, сила плюс 6. Дополнительные характеристики. Тихий шаг тоже подходит. Напялив на себя все, за исключением шмота с интеллектом, я взглянул на свои показатели. Человек, имя Макс, уровень 1, прогресс 100. Свободный опыт 459 487 524. Здоровье 870 плюс 701 643 плюс 34 8. Темная материя 50 плюс 812 565 плюс 2. Интеллект 5 плюс 02. Сила 10 плюс 93 плюс 11 33. Ловкость 17 плюс 60 плюс 0 68. Выносливость 25 плюс 62 плюс 2 75. Крепость тела 100 плюс 30 плюс 4. Меткость 770 плюс 22 8. Удача 1 плюс 3 плюс 0 16. Привлекательность 1 плюс 0 04. Креативность 19 плюс 0 76. Наблюдательность 10 плюс 0,4. Ну вот, теперь я безмозглый, зато сильный. Да, показатель силы радовал. Для разминки подошел к нужному проходу, точнее, завалу, и с легкостью поднял валун пудов на 10, швырнуть не получилось, откинул на несколько метров. Взялся за следующее, только тут до меня дошло, что-то не так, чего-то не хватает. Отошел назад, наступив при этом на мелкий камушек. Нога почувствовала, а вот в остальном. Здесь я наконец понял, что смущало, я не слышу своих шагов. Тихий шаг, так вот как оно работает. Восклицательные и вопросительные знаки, прикольно, даже с немалым грузом, практически ни звука. Надо будет для успокоения перед Крю походить, посмотреть на реакцию, мало ли, может я такой глухой. Оставив зарубку в памяти, продолжил разбор завала. Все шло прекрасно, я перемещал большие, малые и даже огромные валуны. Дедуля бы мной гордился, внучок реально крут. Был крут, до тех пор, пока не добрался до настоящих скальных обломков, которые даже пошевелить не смог. Вот же непруха. Да тут Гераклом надо быть. Напрягшись еще разок, я лишь добился щелчка в игровом позвоночнике, на том и успокоился, усевшись на пятую точку. «Здесь нам не пройти, в другой ход тоже, подо мной, можно сказать, монолитная плита». Задрав голову к потолку, запустил наверх светляка, было интересно, откуда свалилось столько счастья, на чем оно крепилось и не упадет ли еще. Увиденное заставило меня забыть об опасностях, достаточно широкий разлом тянулся через весь свод, уходя меж камней в тот самый грот, где мы прятались от тварей. Широкий то широкий, да недостаточно. Крю может и пролезет, гибкость и пронырливость зверя оставались для меня загадкой, я вот точно не протиснусь. Но ведь можно расширить, восклицательные и вопросительные знаки, для начала нужно добраться. Поскольку я не человек-паук, по потолку лазить не умею и подпрыгнуть на 5 метров тоже не смогу, то можно хотя бы до грота забраться. Рухнувший на крю валун упал именно с того разлома. Сказано, сделано. Оказавшись в гроте, я первым делом отметил свернувшегося клубком зверя, крю дрых без задних ног, точнее одна из них была в пасти, типа палец сосун. Решив, что ему лучше знать, глянул на потолок. Так и есть, всего-то 2,5 метра до разлома. Нематериальный светляк метнулся к цели, легко проскочил сквозь щели и ушел выше, показывая тем самым немаленький объем верхней пещеры, осталось в нее попасть. Подпрыгнув, я зацепился за острые края, повисел, подергался в надежде оторвать кусок породы, почти получилось, края обломались, и я упал на пол. Не теряя надежды, натаскал камней, построив что-то вроде пьедестала, теперь спокойно доставал руками и принялся раздумывать, как расширить настолько, чтоб пролезла голова. Как известно, если протискивается самая бестолковая часть тела, то и остальное без проблем пролезет. Здесь бы отбойный молоток или хотя бы просто молоток. Вспомнив о хранилище, достал то самое.